Купаться было негде. Весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги. Даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо них. Чугунов и корчак не было. Котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.